Наверное, значит то же самое, что интеллигент. Ну, лучше сказать интеллигент. Я думаю. И чем он там, ради чего он выпивал? Он в этот день по куме призну, тризну правил. Тризна – это языческий эквивалент православных поминок. То есть, значит, он поминки по куме справлял. То есть этот, значит, грамотень, пьяненький, пришел на кухню. После помина, то есть после того обряда, на протяжении которого русский человек успевает и напиться, и расчувствоваться, и разговориться. И дальше знакомая совершенно сцена, каждому по опыту. Напившийся, расчувствовавший, разговорившийся человек никак не может остановиться. Ему нужно говорить, говорить, говорить, ему нужны слушатели. Он будет разговаривать с соседями по троллейбусу, которые устали, едут с работы домой, не нужен он его абсолютно ни под каким соусом. А ему нужно, чтобы его слушали. Он будет говорить, приставать к незнакомым людям, ораторствовать. Он будет говорить перед пробегающей собакой, чеховский рассказ. Он будет говорить перед фонарным столбом, он может идти по совершенно пустой улице, где не будет ни одного человека, и будет говорить, говорить, говорить. И вот Скрылов как раз конкретизирует условную ситуацию таким образом, что возникает примерно вот такое ощущение. Человек, напившийся, расчувствовавшийся, разговорившийся, не может никак остановиться и говорит, и говорит, и говорит. И все это вписывается вот как раз во фонтеновский сюжет. И тогда, в общем, рассказ действительно обретает относительную самостоятельность от морали. Он интересен именно тем, что мы внезапно узнаем в нем что-то такое, что знакомо нам по опыту. И испытываем удовольствие. Почему? На эту тему как раз рассуждал Блок. Вернее, первая заговорила Ахматова на эту тему. Это был разговор с Ахматовой. Она сказала, вы знаете, почему-то, когда я читаю свои стихи, я надела узкую юбку, чтобы казаться еще стройнее, все смеются. Но у меня это то же самое было, когда я говорил, и пьяницы с глазами кроликов, и Виноверит воскричат, все тоже смеются. А знаете, почему они смеются? Потому что они не догадывались, что об этом можно писать стихи. А тут мы им показали, что об этом можно писать стихи. То есть он хотел сказать, что это ну, то, что в повседневной нашей жизни есть, в нашем повседневном опыте есть, но мы этому не придаем никакого значения. Мы не наделяем эти факты эстетической ценностью. А вот поэзия нам вдруг показывает, что они обладают эстетической ценностью. А ведь наша жизнь вся состоит из этих фактов, ни никаких ни подвигов, ни открытий, ни черт знает чего, ничего грандиозного. Действительно, пьяница с глазами кроликов надела узкую юбку, ту юбку надела, другую юбку надела. Оказывается, об этом можно писать стихи. Оказывается, это может иметь эстетическую ценность. Вот это как раз Крылов и открывает своим читателям, и они начинают это понимать и начинают ценить себя и собственную жизнь. Вот и тут уже, собственно, не важно, чему при этом получать. Рассказ может доставить удовольствие, даже я мораль-то вам не прочитал, но, в общем, обошлось. Фактически-то обошлось, и без морали. Вот. Цена, как бы, дело не портит. Ну и, собственно говоря, в принципе, почти что без нее и можно обойтись. Конечно, не везде, не во всех крыловских баснях есть такие вот четкие конкретные мотивировки, как в этом случае грамотей из кабака пришел, а в кабаке он по куме тризну правил. Вот. Но, тем не менее, в каждой практически крыловской басне, как минимум, в повествовании есть просторечие. А просторечие, входя в повествовательную речь, конкретизирует ситуацию неизбежно. Даже если нет такой бытовой конкретики, нет психологической конкретики в мотивировках, в разработке, но если звучит просторечие, оно в себе это уже несет. Значит, это уже вход. И конкретизация басенного рассказа в большинстве все-таки крыловских басен так или иначе происходит. А конкретизация делает его относительно самостоятельным. Это уже не басня, говорил Белинский о крыловских баснях. Это такие, это маленькие комедийки, такие законченные пьески, вот диалогические сценки, которые обладают самостоятельной ценностью. Да, ну скажете вы, хорошо, но мораль-то все-таки остается. Она же в тексте есть. Что с ней происходит в этой новой системе? Рассказ ясно, он обретает самостоятельность, самостоятельную ценность, он это как бы самоценность жизненного факта, который превратили в эстетическую, которому придали эстетическую ценность. Все понятно. А мораль? Что с ней-то происходит? Вот тут, значит, насчет морали как раз делали некоторые опыты знаменитые русские методисты Водовозов и Стоюнин. Их, значит, опыт описывает Выгодский в своей «Психологии искусства». И что там любопытно? Задания детям давались такие, которые заставляли их задуматься над соотношением басни и морали. И дети иногда отторгали мораль под влиянием басенного рассказа. Вот, например, «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. И дальше идет, значит, басенный рассказ. Дети его слушали, читали и категорически отказались признавать действия лисы гнусными и вредными. Она им нравилась. Они были на ее стороне, а не на стороне ворона, которая пострадала. Дело в том, что, значит, дети-то, как говорится, глаз народа, глаз Божий, устами младенца глаголит истина. Это уже тоже из Священного Писания. Вот. Устами младенца глаголит истина. Но дело в том, что в этом пункте с младенцами совпадали и взрослые. Известна легенда, которую якобы пустил в ход сам Крылов. Ну, пустил он в ход эту легенду или нет, я вам поручиться не могу. Но раз уж люди десятилетиями, столетиями эту легенду повторяли, значит, на них они верили в нее. А верили они в нее потому, что на них соответствующее впечатление производила Крыловская басня. То есть Крыловская басня позволяла думать, сейчас вы поймете почему, что и Крылов-то на стороне лисицы, а не на стороне ворона. А легенда была такая, значит, был такой граф Хвостов, такой, в общем-то, неплохой поэт на самом деле. Но, видимо, претензии у него были чрезмерные. И поэтому он как бы был притчей во языцах и посмешищем таким считался в поэзии начала XIX века. Вот, и Пушкин даже его, так сказать, увековечил такой насмешкой в «Медном всаднике». Наводнение только кончилось, а граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов, всыпал. Так вот, значит, Крылов иначе относился, обращался с этим самым Хвостовым, хотя нисколько не менее бесцеремонно. Он, значит, приходил к Хвостову и просил почитать стихи. Ну, тот, конечно, был польщен, бывал польщен, потому что Крылов-то авторитет номер один в литературе. Просит почитать, он читал стихи, Крылов хвалил, льстил, потом просил взаймы, без отдачи, разумеется. И до следующего раза. Он же якобы сам Крылов про себя такое рассказывал. Ну, значит, в чем же дело? Почему же все-таки действительно басенный рассказ здесь вступает в какой-то разлад с моралью? Как с моралью ни крути, конечно, значит, здесь не просто лесть гнусна вредна, это утверждение является частью более сложного утверждения, сколько раз твердили миру, что лесть гнусна вредна, но бесполезно. Потому что в сердце истец всегда отыщет уголок. Но в целом это все-таки такое, это уже не осуждение, лесть гнусна вредна, это уже такое грустное размышление о человеческой природе. Ну, что говорят же вам, идиоты, все бесполезно. А почему? Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Ну, дальше гениально, да позадумалась. Все говорят, призадумалась. А это гениально, позадумалась. Вот есть разница, это призадумалась и позадумалась. Это такое, знаете, спонтанное состояние, невольное, вдруг пришло. Вот, призадумался, как это моя активность, я призадумался.